Любишь ли ты Иисуса, как прежде, первой любовью, готовой на все, или, быть может, религия внешность к вечности добрую душу несет? Трудишься ли ты, не желая покоя, пашешь целинную почву сердец, сеешь без устали семя благое, подвигом веры стяжая венец? Что же похвально и ценно и мило, только, увы, недоволен Христос. Где та любовь, что тебя покорила? Где беззаветная? Вот в чем вопрос. Любишь ли ты Иисуса, как прежде, первой любовью, светящей во мгле, или, быть может, утратив надежду, с легкой душою идешь по земле? Если и вправду случилось такое, солнце твое превратилось в дым, вспомни страдальца и с первой любовью в прахе и пепле поди перед ним. Аминь.